В руке Кости возник символ казуальной власти, посох, который мужчина навел на противника. Камни рядом с ним, закрутившись, поднялись в воздух. Он собирался победить того, кто силой гравитации сдерживал чудовищ, воплощающих звезды, гравитацией. Это был самый дерзкий вызов, на который Константин только был способен. Иродан оценил это, завыв еще громче. Ярость сменилась предвкушением славной битвы. Тяжело сказать, когда два мужчины на верных скакунах сорвались с места. Возможно, сразу же после боевого клича генерала, возможно, они позволили себе насладиться мигом спокойствия, но одно можно сказать точно, земля под ногами свидетелей битвы задрожала, а затем начало происходить то, что не могла ожидать даже та, кто видела проявление силы погасшего с самого первого дня. Два обладателя гравитационного источника столкнулись, порождая разломы. Куски прогнившей земли разлетелись на многие десятки метров, создавая кратеры. Горизонтальный удар. Поток, беспрекословно следуя воле наездника, отталкиваясь от воздуха, игнорируя уходящую из-под копыт землю, отскочил в сторону, оказавшись прямо за полубогом. Поток был слишком быстрым. Вертикальные удары. Вихревое комбо. Вертикальный удар. Вихрь. Ландшафт менялся. Рождались все новые и новые кратеры. Сплющенные куски земли, повинуясь магии гравитации, пытались достать до своих противников, но так и не долетали до цели, перехватываемые чужой силой, чтобы все повторилось вновь. Разрушения появлялись с такой скоростью, что уже совсем скоро все поле битвы, по которому проносились всадники на верных скакунах, превратилось в хаотичное месиво из вырванных чудовищной магией кусков земли, не оставляя ни единого ровного клочка под ногами. Безумие. Джеррин словно вновь увидел столкновение двух полубогов. Но на этот раз противником его господина был простой погасший, лоскутик, надышавшись поднявшейся пыли, закашлялся. Братан мог бы быть и поосторожнее. Воин с гигантским молотом покосился на спрятавшегося за его спиной лысого разбойника, после чего покачал головой. Он, в принципе, был не против помочь нуждающемуся, но тот его немного раздражал. Самую чуточку. Невероятно. Александр сжал кулак, понимая, что его друг не просто так попросил не вмешиваться. И совсем не потому, что не хотел выглядеть казуалом, а потому, что полубог не оставил бы им и шанса. Прилети по нему хоть один такой удар, и он бы треснул, а его внутренности вывалились наружу. Александр сжал кулак еще крепче, оглядываясь. Их окружали тела павших воинов, сотни и тысячи. Вот увидишь, дружище, моя сила даже возрастет. Просто дождись нашей следующей встречи. Прибывший из страны тростника мечник ничего не говорил, просто наблюдая за битвой. Впрочем, то же самое можно было сказать и про неживую служанку пальцев с Мелисентой. Гравитационные искажения, сталкиваясь друг с другом, практически не оставляли им возможности разобрать хоть какие-то движения воинов-чародеев, превращая все в непонятную, создававшую чудовищные разрушения кашу. Но постепенно становилось очевидно, что их битва была не совсем равной. С каждой секундой гравитационное поле Родана слабело. Сначала через него начали просачиваться микроскопические камешки, на огромной скорости поражая полубога. Затем, уже более крупные камни, миниатюрные метеориты, сотни и тысячи миниатюрных метеоритов, призываемых словно из самого космоса. Они пронзали тело Родана, впивались в кости, некоторые пролетали на вылет, врезаясь дальше в землю. Только вот лишенный разума полубог совсем этого не замечал, поглощенный безумием нет, битвой, лучшей битвой за всю свою жизнь. Костя давно мог бы повалить немощного скакуна сына королевы Ринналы, оставить Родана без верного друга, но мужчина этого не делал. Ни одно заклинание не летело в верного друга полубога, сосредоточившись исключительно на самом воине, до самого последнего. О большем полубог не мог и мечтать. В какой-то момент мужчины остановились друг напротив друга, остановились на маленьком островке, который каким-то чудом оказался не затронут их битвой. Лишь когда они позволили себе недолгую передышку, стало очевидно, что тело Кости было покрыто многочисленными порезами пролетевших мимо камней, но те, словно в насмешку, прямо на глазах заживали, не оставляя и капли крови. Тело Константина сияло светом солнца, и все же, это был первый раз, когда он получил настоящие раны. Противник оказался намного сложнее, чем он думал, и это лишь сильнее будоражило кровь Саулслайкера. Очевидно, Родан, рожденный с духом истинного Саулслайкера, и сам чувствовал похожие эмоции, пусть и где-то глубоко внутри себя, и он хотел это показать, выложившись на полную, выжав из себя тот максимум сил, который у него еще остался. Вершина магии, к которой он пришел за годы тренировок. Мог ли Костя обидеть своего противника и не показать другую вершину казуальства, про которую старые казуалы, спамящие кометами Азура, говорят своим казуальным внукам шепотом, нервно оглядываясь? Конечно, не мог. Я должен показать ему вершину казуальной магии гравитации, поток, потрепал по гриве скакуна мужчина. Тот, довольный битвой, в которую его вдруг позвал мужчина, подчинился, послушно вернувшись в свисток. Он получил то, чего хотел и даже больше, чуть не сломав призрачные копыта. Что может быть лучше? Радан, терпеливо дождавшись, пока призрачный скакун погасшего не исчезнет, скрестил мечи, после чего, наклонившись, сконцентрировав вокруг себя как можно больше силы, прямо на миниатюрном скакуне взлетел в небо, скрывшись среди кровавых облаков. Милисента открыла рот. «А, очевидно, это А», произносит все маленькие казуалы и хардкорщики, когда впервые видит, как взлетает на миниатюрной лошадке гигантский полубог. Впрочем, это совсем не удивило Костю. Он взмахнул посохом, после чего ударил им по земле. Под ним загорелась казуальная печать. «Что это за магия?» — нахмурилась Милина. «Будь с ней рядом Силлина, то ответила бы. Но, к сожалению, она не была рядом», закрывая иллюзорное лицо руками, имея хорошие представления о том, сколь ужасное заклинание решил использовать мужчина. Казуальство, которое могло превзойти даже комету Азура. Одно из самых ужасающих казуальств, которые только могли когда-либо вручить магам. Метеоритостеля. С неба, подобно падающей звезде, на невозмутимого Костю летел полубог. Без потока сбежать было невозможно, но погасший и не собирался. В тот самый момент, когда полубог на миниатюрном скакуне столкнулся с землей, перекат, взрыв, поднялась пыль, не давая рассмотреть происходящее. На жалкие секунды, растянувшиеся в вечность, могло показаться, будто погасший пал, но, перекатываясь, Костя становился неуязвим. Пыль осела, позволив всем увидеть фигуру невозмутимого, абсолютно невредимого погасшего, сделавшего перекат, казалось, сквозь само пространство, время и здравый смысл. Глаза Радана расширились. Не успел он ничего сделать, как Костя в очередной раз ударил посохом по земле, и это означало для полубога конец. В небе, прямиком над мужчиной, открылись светящиеся золотым светом воронки. Абсурдно огромные, они застелили собой весь небосвод. Сила, которой не мог владеть смертный. Только если не перекачается, конечно. Гид-гуд, подкачайся к ДЛЦ. Костя очень надеялся, что злобный маленький мальчик, сейчас, должно быть, наблюдающий за происходящим, поможет ему в полной мере восстановить разум. Это было последнее, что мог услышать полубог прежде, чем из воронок на гигантской скорости начали вылетать светящиеся золотом метеориты, без остатка поглощая собой полубога. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Бесчисленные метеориты поглотили уничтоженное двумя воинами-чародеями поле битвы, навсегда оставляя отпечаток их битвы в звездных пустошах и всем Междуземье. Небо, застеленное гнилью, очистилось светом солнца. Константин, чье тело буквально светилось от казуальной энергии, неспешно убрал посох в одному ему понятное пространство, после чего, под всеобщую гнетущую тишину выждав недолгую паузу, поднял руки к солнцу, теснившему удивительно большую, яркую луну. С неба начали падать звезды. «Восславь солнце!» Милина запоздало поняла, что и сама подняла руки к солнцу. Как, впрочем, и Силлина, и Милисента, правда, всего одну руку, и все те, кто воочию увидел битву. Кроме Лоскутика, конечно же, очередной могучий враг, давно заслуживший отдых, был повержен. Где-то вдалеке послышался жалостливый вой полуволка. Глава 35. Сила. Океаны силы. Поток рун, поступающий в Константина, оказался столь густым, что его тело буквально распирало от энергии. Обычно он по привычке распределял руны у места благодати, но сейчас ситуация была другая. Пришлось отойти от еще одной условности, раскидывая образные характеристики прямо на поле битвы. Только вот обычные руны были не главным даром победителю. Третья великая руна 134. Константин стал первым погасшим, который смог в себе уместить столько великих рун, ключей к изменению законов реальности всего Междуземья. Руна Радана отдавала огнем, омывая все тело мужчины. Он чувствовал какой-то ненормальный заряд бодрости. Похожие ощущения были при получении руны Годрика. Интересно, что руна Ренналы полнолунной такого эффекта не вызвала. Очевидно, он был только не настолько физически ощутимый. В голове мужчины возникло немало мыслей, но он, понимая, что сейчас было совсем не то время и место, чтобы размышлять над механиками концептуальных хреновин, переписывающих реальность, задвинул все размышления подальше. Костя вздохнул, неспешно направившись к остальным участникам фестиваля. Лишь в спокойной обстановке погасший увидел, сколько разрушений их битва принесла. Многочисленные кратеры и вырванные куски земли, иной раз больше самого мужчины, по-настоящему внушали. Константин наивно думал, что с концами перекачался. На лицо мужчины вылезла довольная улыбка. К счастью, он ошибался. Джеррин какое-то время смотрел на погасшего, не говоря ни слова, снял остроконечный капюшон, открыв вид на лицо пожилого рыцаря, после чего, удивляя обладателя трех великих рун, глубоко поклонился. «Спасибо, вы достойны титула короля больше любого из погасших, Константин». Смотритель замка произнес это столь чувственно, что Константин внутренне вздрогнул. Словно этого было мало, Мелисента сорвалась с места, чуть ли не влетев в погасшего, крепко обняв его, и лишь обняв одной единственной рукой, прижавшись всем телом, красноволосая девушка поняла, Костя все еще стоял практически голый, и вновь, лишь с помощью невероятной воли настоящей воительницы Мелисента смогла найти в себе силы не закричать на всю звездную пустошь, а лишь стыдливо, едва слышно проговорить. Прости, она слишком поддалась эмоциям. Почувствовав вину, гниль не покинула ее тело, просто перестала распространяться, на время успокоилась. Она была ходячей чумой, мерзким чудовищем. Мелисента ужаснулась самому факту того, что позволила своему проклятому телу коснуться кожи мужчины. Уже думая отстраниться, Мелисента вновь едва сдержала писк. Мужчина, совсем не боясь проклятия внутри, крепко обнял ее. Словно этого ей было мало, Мелисента широко открыла рот, почувствовав, как сила мужчины проникла в ее тело, даря ни с чем не сравнимые ощущения. Воля несгибаемой воительницы могла окончательно рухнуть в любой момент. Константин, видя, что вайфу быстро забыла про всякие самоуничижительные мысли, перевел взгляд на свидетелей происходящего. Те, если и хотели как-то прокомментировать это, послушно промолчали. «Ну, почти все. И как ты везде успеваешь, дружище?» Насквозь фальшиво засмеялся лоскутик. Мелисента в объятиях Кости словно окаменела. Глаза погасшего превратились в два провала в бездну. Александр тактично кашлянул в кулак. Он труп. Кажется, эта мысль возникла у всех участников фестиваля одновременно. Лоскутик, что-то почувствовав, засмеялся еще громче и фальшивее. «Братан, я тут пока пройдусь, осмотрюсь. Товары сами себя не приносят. Знаешь ли, у меня бизнес пока только развивается. Я пойду, хорошо, бывай». Не дожидаясь ответа, лоскутик стремительно убежал. Константин молча проводил взглядом удаляющегося разбойника. Наверное, в следующую их встречу нужно будет его откуда-то опять столкнуть. Наблюдавшая со стороны иллюзорная чародейка цыкнула. Слишком опасный фрукт. Мелина повернула голову на привычно обосновавшуюся на ее плече ведьму. Впрочем, спорить с заключением Силлины она, конечно же, не собиралась. Очарование красноволосой воительницы просто сметало всех остальных, не оставляя и шанса. Фальшивая служанка пальцев подняла взгляд на куда-то исчезнувшую луну. Видимо, Рин не увидела все, что хотела, кроме, скорее всего, злого маленького мальчика. Пусть и немного неожиданно, но фестиваль подошел к концу. Вскоре все Междуземье обещало услышать про новый подвиг погасшего. И если до этого у кого-то еще могли возникнуть мысли попытаться отобрать у него великие руны. После победы над некогда непобедимым полубогом даже самые смелые и отважные психи не рискнут нападать на чудовище в облике человека. По крайней мере, большинство. Чего Костя не мог ожидать, так это того, какой пир устроит Джеррин после победы. Замок на глазах мужчины словно ожил. До этого холодные, пораженные гнилью слуги ходили мрачными и решительными, явно имея все шансы в любой момент напасть на погасшего, но освобождение, пусть и, чего они не знали, временное, их повелителя подарило им ни с чем не сравнимое чувство облегчения и радости. Кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то мертвым голосом что-то радостно, наверное, напевал, кто-то просто радостно что-то мычал, видимо, не имея возможности сдержать чувства. Константина могло смутить немного вещей в Междуземье, но то, что он увидел, настолько выбивалось из атмосферы потных соулслайков, в которых даже смерть не была спасением, что мужчина просто на протяжении всего праздника сидел с каменным, невозмутимым лицом, в нужные моменты кивая на какие-то слова и поздравления. Пусть он и понимал, что это чушь, но Костя решил воспринимать происходящее как нескипаемую катсцену. Так было проще. Такими темпами, за исключением неразумных агрессивных тварей, у мужчины в принципе не останется врагов, которых можно было бы фармить. Как бы ни была прекрасна и вместе с тем ужасна эта мысль, но фарм был не вечен. Мужчина размышлял об этом на протяжении всего празднования, и даже после его окончания. Из размышлений он вышел лишь тогда, когда все собирались расходиться. Как фея, Лионель Львиное Сердце, один из участников фестиваля и тот, кто приютил вайфу, обнимающую несчастных соулслайкеров. Константин до последнего думал, что он не станет вспоминать приемную дочь 135. Мужчина пожал плечами. Квест пока в процессе. Прошу прощения, жива и здорова. Пока что, промелькнула мрачная мысль у Кости. Квест пока в процессе. Какое облегчение, и впрямь вздохнул облегченно пожилой рыцарь. Она давно не выходила со мной на связь. В крепость круглого стола я так попасть не могу, господин погасший. Она помнит про тебя. Лионель беззлобно ухмыльнулся. Для меня это важно, господин погасший. Можно просто Костя. Тот, кто протянул руку помощи вайфу, стал названным отцом и искренне переживал за нее, заслуживал минимальное уважение, несмотря на отсутствие квеста. Даже Эдгар, отец слепой вайфу. Но он, в моменте, со своими критическими оплошностями. Что вы, господин погасший, склонил голову рыцарь. Благодарю за доброту. Показанная Константином сила создала между ними непреодолимую стену, хотел того мужчина или нет. В конечном итоге он поговорил не только с приемным отцом Фи, но и практически со всеми остальными. Будь то мечник из страны Тростника, добродушный здоровяк с гигантским молотом или Александр. Скажем прямо, Костя совсем не удивился, когда самурай у него с искренним любопытством поинтересовался, часто ли он себя со своей ненормальной регенерацией режет и может ли пустить себе кровь. Для фанатов кровотока это могла быть во всех смыслах важная тема. Великий Трагот Рогатый, добродушный здоровяк с молотом, лишь пожелал Константину удачи в его пути, искренне попросив, чтобы погасший использовал свою силу во благо и хотя бы иногда помогал нуждающимся. Вайфу Костя считал самыми нуждающимися, поэтому со всей суровой серьезностью дал обещание, порядком расслабив воина. Тот поверил Косте. С Александром было тяжелее. Тот явно чувствовал себя опустошенным. Как ни странно, именно Константину пришлось заговорить первым. «При следующей нашей встрече я хочу устроить с тобой поединок. Будь у Александра глаза, они бы расширились. Но я же, ты прекрасный воин. Я знаю это. Тебе просто нужно немного поднять уровни. Все через это проходят». Александр не выдержал и своими длиннющими руками обнял погасшего. Столь сильно, что обычного человека бы размазало по всему кувшину, но Костя особых неудобств не почувствовал. «Да, ты прав, дружище», – зарядился мотивацией Александр. «Я не подведу». Он как раз собирался вновь посетить поле битвы. И пусть из-за боя Константина и Родана оно серьезно пострадало, найти достаточно тел могущественных воинов не составит труда. Александр пообещал себе, что в следующий раз станет сильнее. И, что особенно важно, подготовит погасшему подарок к следующей их встрече. Что-то шептало воину кувшину, что они встретятся достаточно скоро. Кукольная служанка пальцев не стала пытаться с ним заговорить. Костя же со своей стороны и не собирался как-то ее трогать. Квест Силувиса все равно был не слишком долгим. Мужчина уже давно принял решение отказаться от беспощадного фарма всего и вся. Прощание со смотрителем замка у мужчины выдалось достаточно теплым. По крайней мере, таковым оно казалось изначально. Куда вы направитесь дальше, Константин? Выполнять квесты вайфу. Понимал ли Константин, что недостаточно с ним знакомые существа ни черта не поймут из того, что он говорит? Для него это давно стало ясно как день. Но, видя, как сморщилось лицо старика, Костя позволил себе на миг улыбнуться. Быть ненормальным для остальных в моменте очень удобно. Как ни странно, действия погасшего не укрылись от взора Мелины. Девушка в очередной раз не знала, как реагировать на свои наблюдения. Безумец научился пользоваться тем, что он безумец. Можно ли назвать это контролируемым безумием, либо он просто издевается? Мелина чувствовала, как у нее начинает болеть голова. Понятно, ничего не понял Джеррин. В любом случае, теперь я могу покинуть крепость. У меня осталось одно дело. Из минувших дней, скажем так, фальшивая служанка пальцев осторожно приподнялась на цыпочки, кое-что прошептав своему избраннику. На лице Константина не дрогнул ни единый мускул. Дело, про которое говорил Иджи. Старик просил передать привет и почаще навещать его. Ох, даже так, повеселел Джерин. Я учту это. Благодарю вас, Константин. Я обязательно. Я не позволю тебе убить Селину, Джерин. Улыбка старика застыла, он вздрогнул всем телом, встретившись взглядом с погасшей душой. Это было последнее, что он ожидал услышать от убийцы его повелителя. Селина даже в самом смелом сне не могла подумать, что мужчина вот так прямо встанет на ее защиту. Удивительно приятное чувство. Погасший со своим предзнанием должен был прекрасно знать, сколь страшной чародейкой она была. Изгнанная ведьма спокойно признавала, что ее избегали, ненавидели и хотели убить более чем заслуженно. У нее было совсем немного союзников, да и те, что были, либо мелкие сошки из академии, сами мало на что способные, либо Силувис, чья личность даже ей казалась во всех смыслах мерзкой. Не будь он помешан на своих отвратительных куколках, и она никогда бы ему не доверила работу по созданию новой оболочки. Существование Константина стало для чародейки подобно лучику солнца в кромешной тьме. Чародейка всеми фибрами спрятанной в исток камня души чувствовала, как тонула среди трупов, погружаясь все глубже в непроглядную тьму. Лишь исследования и амбиции продолжали поддерживать ее, делая в некоторых вопросах весьма фанатичной. До этого теплый взгляд Джеррина стал заметно холоднее. Стоявшая чуть в стороне Мелисента не знала, куда ей деваться. Может, ей ненадолго уйти куда-то погулять? Значит, вы знакомы с Селиной, Константин? Должно быть, вы не знаете, но она. Я знаю, кто она, невозмутимо ответил Константин. И я не допущу, чтобы ее квест опять закончился дискошаром, или как-то похоже. Старик не вызывал у него негативных эмоций. Он верил в то, что делал, следовал чести, собственным убеждениям. Костя хотел, если не примирить его с вайфу, то хотя бы заставить забыть про так называемое дело. И мужчина чувствовал, что вполне способен на это. Джеррин растерянно застыл, вообще не поняв, о чем говорит погасший, но Константин уже сказал все, что хотел, развернувшись в обратном направлении. Его ждали следующие квесты. Он все еще не выиграл гонку со временем. Видя, как сморщилось лицо ее погибели, иллюзия чародейки удивительно нежно улыбнулась. Слишком приятное чувство, комфортное, теплое. Чародейка могла себе позволить просто расслабиться, зная, что ее не предадут и что погасший не проиграет. Никогда. Наивно? Нисколько. Ну, может быть чуть-чуть, но она ведь все равно ничего не может сделать или что-то поменять, так чего переживать. Она простая чародейка, а не дочь богини или полубогиня. Не в ее характере пытаться все и всех контролировать. Немножечко фатализма в Междуземье не помешает и самой королеве и богине Марике Вечной. Как жаль, что мужчина постоянно был занят. Селина бы с радостью провела с ним намного больше времени, обучила бы полноценно магии и научилась чему-то новому сама. У них могли возникнуть прекрасные отношения учителя и ученика. И наоборот, к сожалению, даже если бы сам Константин был свободен, она сама в последнее время была занята. Как минимум, ее настоящее тело. Иллюзия была явно напряжена меньше, заряжая Селину морем веселья и других позитивных эмоций. «Не расслабляйся так, красный фрукт», – неожиданно прошептала Селина вздрогнувшей Мелисенте. Красноволосая воительница, все еще не до конца привыкнув к обычно невидимой компании, непонимающе нахмурилась. «Не расслабляться», – миниатюрная иллюзия женщины стрельнула взглядом в спину Константина. «Ты далеко не одна, я тоже хочу получить немного внимания Константина, но больше всех», – одна ревнивая служанка, следовавшая позади Мелина дернулась, словно от пощечины. Чародейка усмехнулась, увидев, как быстро окрасилась пораженная проклятием девушка в цвет волос. Возможно, воительница уже думала что-то сказать, но иллюзии Селины и след простыл. Константин, дойдя до ближайшего скопления благодати, присел рядом с ним, всеми фибрами души чувствуя, что его связь с этой энергией стала еще крепче. Мелисента осторожно присела рядом с ним. Они собирались отправляться дальше. «Куда мы отправляемся теперь?» – негромко спросила Мелисента, погрузившись в свои мысли. Костя взглянул на воительницу, едва сдержав печальный вздох. Его восприятие стало слишком острым. Он чисто физически не мог пропустить появление Селины. Больше всего на свете он боялся, что взаимодействия вайфу нет, женщин создаст такие квесты, которые он чисто физически не сможет выполнить раньше, чем этот мир окончательно что-нибудь уничтожит. Междуземье быстрее успеет погрузиться во тьму, и кто-то разожжет в ней огонь 136, чем он выполнит все потенциальные квесты, рожденные из взаимодействия вайфу. Костя не выдержал и печально вздохнул. Впрочем, мужчина достаточно быстро пришел в себя, и сам погрузившись в размышления, нужно забрать полуволка и устроить охоту на оленя. Затем на крон. На крон, моргнула Мелисента. Погруженный в собственные мысли, Костя протянул руку девушке. Мелисента непонимающе уставилась на руку мужчины. Константин запоздал и осознал, что прекрасноволосая воительница еще ни разу не использовал эту способность. Просто не было особой необходимости. «Возьми меня за руку». Мелисента уже было хотела возразить, но потом вспомнила недавние объятия и, чувствуя, как ее сердце забилось чуть быстрее, неуверенно протянула руку Константину. Впрочем, любой намек на стеснение пропал в тот самый момент, когда поток благодати подхватил их и куда-то унес. Была девушка от природы не склонной к яркому проявлению эмоций, или ей не дала завизжать все та же несгибаемая воля несломленной воительницы, история умалчивает. Фальшивая служанка пальцев проводила взглядом исчезнувшего вместе с красноволосой девой погасшего. За ними должна была увязаться и иллюзия изгнанной ведьмы. Сама Мелина не собиралась пока присоединяться к Константину. Фальшивая служанка пальцев открыла проклятый глаз. Она долго сдерживалась, пыталась обходиться полумерами, думала, что ведьме надоест, но ее терпение было не вечным. Пришло время искать физическое тело ушлой чародейки и разговаривать более предметно. Им определенно пора установить некую иерархию. Пусть она не может ее прибить, это не значит, что Мелина будет прощать ей любые слова. Кузнец как раз должен был заканчивать подарок для ее избранника. Ничего же не случится, если она его предварительно протестирует. Глава 36. Стоило признать, Селлина была невероятно одаренной. Одновременно управлять иллюзией основным телом и для простого, и для далеко не простого человека было практически невозможно. Но женщину ведь не просто так считали самой одаренной чародейкой за всю историю Академии Раи Лукари, не так ли? Получив физическое тело, у нее появилась возможность решить дела, которые она не могла решить без него. В частности, найти отцов-основателей Академии. Селлина была настолько одаренной, что лишь основатели могли научить ее чему-то действительно интересному и уникальному. И, конечно, изгнанная чародейка хотела найти давно покинувших Академию учителей. Теперь это было уже не обязательно. В первую очередь ей нужны были знания. Всем же необходимым владел Константин. Скорее всего, лучше самих основателей. Даже не владея теорией, он мог реализовать чары на практике искуснее любого чародея. Селлине было вполне достаточно этого для того, чтобы разобрать могущественные чары на отдельные составляющие и, рано или поздно, самой овладеть этой силой. Проблема была в другом. Не только Костя поддавался влиянию тех, кто его окружал. Те, кто его окружали, менялись вместе с ним. Возможно, незначительно. Возможно, в каких-то совсем уж неочевидных деталях. Но менялись. Это было неизбежно. Их менял перекатывающийся сквозь пространство и время носитель солнца и обладатель ключей к изменению реальности. Как могло быть иначе? Изначально Селлина просто хотела завладеть нужными ей знаниями. Теперь же ей хотелось лично выразить благодарность. Могла ли существовать более глупая причина для того, чтобы обойти половину всего материка? Вдохновивший Селлину мужчина, решивший протянуть руку помощи женщинам, которых на самом деле даже не знал, думал иначе. У них могло не быть тела, они могли быть подлыми и двуличными, могли быть поражены страшной хворью, уродующей тело и душу. Но погасшего это нисколько не смущало, он просто делал то, что хотел, потому что мог себе позволить, и Селлина хотела последовать его примеру. Правда, для начала ей следовало обустроить хотя бы какое-то убежище, где-нибудь в подземелье, возможно, в катакомбах или какой-нибудь усыпальнице. Междуземье могло этим похвастаться вдоволь. К сожалению, спланировавшая путешествие чародейка кое-что не учла. «Не могу сказать, что рада тебя видеть, Силувис». Селлина совсем не ожидала, что к ней неожиданно прилетит закованная в железо птица. Конечно, первым делом после получения тела чародейка проверила, было ли с ним что-то не так. Не найдя ничего критического, она, отвлеченная приключениями Константина, напрочь забыла про возможный маячок, работающий пассивно, не создающий каких-то очевидных колебаний, она вполне могла его пропустить. «Позже нужно будет более внимательно изучить это тело», — решила чародейка, совсем не расстроившись. В конце концов, ее вина, что она подошла к вопросу недостаточно серьезно. Погасший заставил ее слишком расслабиться. Приятное, но глупое чувство. Наверное, оттого только более приятное. Пусть под маской проекции старого знакомого изгнанная чародейка этого не видела, но она определенно могла сказать, что кукольник скривился. «Вижу, ты быстро привыкла к новому телу». К счастью, Силлина была в излюбленной короне, поэтому не было видно, как она поморщилась. Голос старого знакомого был таким же надменным, как и обычно. «Все благодаря твоему мастерству, профессор». И впрямь легко принял похвалу надменный чародей. «Между нами был должок, Силлина. Ты помнишь его?» Голос чародея стал заметно более напряженным и испуганным. Он явно боялся, что она откажет. «И в какую же передрягу ты попал, Силувис?» Приподняла брови чародейка. Если присмотреться, можно было увидеть, что фантом чародея был каким-то грязным, словно он недавно валялся в земле. Кусок его маски был отломан, словно по нему зарядили чем-то тяжелым. Силлина приподняла взгляд на подпаленную кем-то шляпу чародея. Как бы она ни презирала мерзкого кукольника, женщина спокойно признавала, что он был довольно силен. Более того, главная сила чародея заключалась в его верных куклах, которых чародей за годы жизни накопил столько, что мог призвать маленькую армию слуг, состоящую из тварей всех мастей, разнообразных воинов и чародеев. Про обычные марионетки, горячо любимые магами, и говорить нечего. «Меня подставили», — исказился голос чародея. «Гедеон устроил на меня охоту. Грязная погасшая душа передала ему зелье. Гнусная деревенщина, ничтожество, червь, скудоумный. Я тебя поняла», — стала ее улыбка чуть более хищной. Она и впрямь поняла. Видимо, тот, кто подарил ей столь необходимый лучик солнца, нашел лишнюю минутку, чтобы передать подарок дикарке ее приемному отцу. Предводитель погасших, Гедеон Афнир, мог быть сколь угодно скользим и подлым, что нисколько не отрицало его могущество, скорее, дополняло. И, что важнее, это не отрицало какую-то привязанность к приемной дочери. Кому понравится узнать, что твой инструмент, который ты готовил годы, захотел прибрать к рукам какой-то жулик? Более того, старый враг 137. Подробности истории Силлина не слышала, но хорошо представляла, какие разборки могли происходить между двумя подлецами. Конечно, Константин мог и сам втоптать в землю Силувиса. Особенно сейчас, завладев руной одного из самых могущественных полубогов за всю историю Междуземья. Но тогда он пошел бы против госпожи Кукольника. Та четко дала ему понять, что не хотела бы, чтобы между ними возникли какие-то конфликты. Что же, погасший пальцем не тронул чародея, всего лишь предупредил заботливого отца о том, что его дочь в опасности. Примерно представляя, какой характер был у полубогини и как она обычно решала проблемы, умело перекидывая их на других людей, Силлина могла сказать, что действия нового слуги должны были, как минимум, понравиться ей. По телу женщины пробежали мурашки. В отличие от удивительно скромной дочери богини, провоцировать госпожу Ринни Силлина не собиралась. Разве что совсем чуть-чуть, когда у той хорошее настроение. «Мне нужна твоя помощь, Силлина», — немного успокоился Силувис. Силлина не хотела соглашаться. Силувис был сам виноват, что попал в такую ситуацию. Кто в здравом уме будет давать такие задания первому встречному? Даже каких-то предварительных квестов «принеси-подай» не было. И все же, вот так отказаться от своего слова она не могла. Уговор есть уговор. Единственное, что могло бы заставить ее отказаться от свалившегося на голову квеста, были какие-нибудь собственные срочные проблемы. Например, если бы кто-нибудь попытался ее убить, или что-нибудь похожее. «Я поняла», — негромко вздохнула женщина. «Мне нужно знать, ГД». Чародейка вздрогнула, почувствовав, как ее защитные чары у входа в убежище кто-то снес мощным потоком энергии. «Силлина». Силувис нахмурился, видя, как неожиданно всполошилась чародейка, оглядываясь. Она уже думала что-то сказать, но тут кукольник услышал, как что-то позади женщины взорвалось и послушался другой женский голос. «Нам нужно кое-что обсудить, Силлина». Последнее, что увидел Силувис перед тем, как связь оборвалась, это мелькнувший образ в плаще с гигантской дубиной, полетевшей в сторону закрывшейся барьером чародейки. Что-то определенно взорвалось. «Моричьи округлости», — выругался Силувис. Или не выругался. Тут с какого ракурса посмотреть? Что-то он сомневался, что чародейка сможет ему помочь в ближайшее время. Она же не могла подстроить это. Впрочем, обдумать ситуацию ему не дали. Чародей, ровно как и изгнанная ведьма, дернулся, почувствовав, как его защитные чары в очередном убежище кто-то уничтожил. Послышался быстро приближающийся топот, морячьи округлости. Кажется, ему опять пора срочно делать ноги. Не передать словами, насколько Блайт был рад видеть Константина. Полуволк не помнил, когда последний раз кого-то столь крепко обнимал. Спутница кости воина тоже заинтересовала, но он был слишком счастлив, чтобы задавать какие-либо вопросы. Тем более у него была такая интересная тема для обсуждения. «Ты не поверишь, дружище, что я видел», — воскликнул Блайт. Взрыв был столь громким, что у меня чуть уши не оторвало. Ха-ха, это было просто ужасно. Константин неожиданно почувствовал себя немного неудобно. «Я не подумал об этом, мне жаль, Блайт». Улыбающаяся морда полуволка застыла. А, на самом деле, рассказ Кости не был длинным. Пришел, поучаствовал в фестивале, слегка победил полубога. Константин не был мастером что-либо красочно рассказывать, да и, откровенно говоря, ему это было незачем, но даже короткой сводки хватило Блайду, чтобы его глаза чуть не вылетели из орбит. Пэ победил бич звезд. Звезды, почему ты говоришь об этом столь обыденно? Блайд схватился за морду. Пока я здесь торчал, ты ради госпожи Рин не сражался с полубогом. Как я мог это пропустить? Волк поднял морду и громко завыл. Мелисента почувствовала искреннюю жалость к Блайду. Она и сама была воительницей, и, конечно, с удовольствием бы приняла участие в столь сложном сражении, но понимала, что просто ничего не могла бы сделать. «Ты бы не смог ничего сделать», — негромко проговорила Мелисента. Девушка глубоко вздохнула, погрузившись в воспоминания. Это было ужасно, когда полубог взлетел в небо и метеорит. «У-у-у», — Мелисента замолчала, удивленно уставившись на завывшего еще отчаяннее Блайда. «Как я мог это пропустить?» Константин, видя страдания волка, не знал, куда ему деваться. Пусть внешне он оставался невозмутим, внутри он чувствовал себя виноватым. «Мы можем вместе поохотиться на оленя, если ты хочешь». «У-у-у». Конечно, слишком долго проклинать свои навыки навигации в пространстве он не мог и, скрипя зубами, проглотил всю нахлынувшую на него горечь. Возможно, Блайт потом еще немного повоит на Луну, но в более уединенной обстановке, когда никто не будет его видеть. В конце концов, у них все еще была миссия. Впрочем, отказываться от охоты на духа Блайт не стал. Олень успел потрепать порядочно нервов пытавшегося найти выход полуволка, поэтому Блайт был совсем не против вернуть должок. Отсутствие необходимости искать и разжигать огни 138 здорово все облегчило и ускорило, поэтому уже совсем скоро решительно настроенные Блайт и Мелисента отправились на совместную охоту. К ним присоединилась и Альбинорка. Стоило ей появиться, как она печально уставилась на Константина, гладя духов волков, временно заменивших ей ноги. «Я думала, что ты забыл про меня». Духи-волки не менее печально завыли. «Все было бы намного проще, если бы вы не любили так сражения», — вздохнул Костя. Неожиданное умозаключение мужчины заставило Латинну слабо улыбнуться. Она видела, как незаметно все больше и больше менялся погасший, обрастая эмоциями и чувствами, становясь все более человечным. Вместе с растущей силой он словно снимал с себя невидимые ограничения. За этим было крайне интересно наблюдать. Он чем-то напоминал саму Альбинорку, прошедшую долгий путь трансформации. «Не тебе это говорить, не так ли, Константин из погасших?» — улыбнулась лучница, натягивая тетиву любимого оружия. Константин невозмутимо пожал плечами, повернув голову в сторону гигантского оленя, на которого уже неслись Блайт и Мелисента. Главное, чтобы он не провалился сквозь текстуры, как его собрат 139. Альбинорка покосилась на внешне невозмутимого Константина. То, что раньше было безумием, теперь стало больше похоже на обычное издевательство. Она не хотела знать, что он на самом деле имел в виду. Вздохнув, женщина погладила волка по гриве, отдав ему команду. Призрачные спутники Альбинорки направились к Блайду и Мелисенте, желая им помочь. Несчастный дух, отбиваясь от ненормального полуволка и воительницы, обиженно заревел, видя приближение лучницы с волками. Очевидно, дух не был трайхардером, любящим испытания. Судьба оленя была предопределена. Победа над проходным боссом, как и любому настоящему соулслайкеру, немного подняла настроение Блайду. Заметно более бодрый полуволк хотел взять брошенного торговца с собой, но «ты точно не хочешь отправиться с нами, торговец?» Тот лишь лениво отмахнулся, продолжая играть на излюбленном музыкальном инструменте. «Приходите, приходите, Если захотите что-то купить, дорогие покупатели, я останусь здесь». Блайк почесал волчью морду. «Как знаешь, дружище». Сказать, что названный брат и слуга лунной полубогини удивился способности Константина с легкостью перемещаться, фактически, по всему Междуземью, значит ничего не сказать. И без того не самый счастливый воин, правда, охота на духа немного подняла ему настроение, совсем расстроился. Он знал, что служанки пальцев могли помогать погасшим быстро преодолевать огромные расстояния, но то, что сам Константин был на это способен, возможно, позже ему нужно будет повыть на несправедливость вселенной чуть подольше. Масштабы расстилавшегося перед ними Накрона восхитили как красноволосую воительницу, так и слугу полубогини. Огромные каменные здания забытой междуземьем цивилизации, стремящиеся заполонить собой все подземное царство, казались жуткими и потому лишь более величественными. Мелисента никогда бы не подумала, что однажды сможет побывать в таком удивительном месте. Привыкнув ко всем оттенкам гнили, ей было очень тяжело принять, что где-то совсем близко существовал целый мир, никогда жуткого проклятия и не знавший. Впрочем, в отличие от остальных, Костю слабо трогали окружающие виды. Он думал совсем о другом. Столб казуальства близко. Мрачный голос мужчины, дошедший до его спутников, заставил их волей-неволей напрячься. «Столб казуальства?» — шепотом спросила красноволосая воительница. Костя мрачно кивнул. «Ложная слеза. Слеза тех, против кого ее призвали». Таинственный, полный холода и незабываемых впечатлений голос погасшего заставил Блайда и Мелисенту напрячься еще больше. Они переглянулись. Накрон давил. Давил своим величием, своими холодными стенами, своей вечной подземной ночью и фальшивыми звездами. Все эти вещи по отдельности могли быть не такими уж и жуткими для жителей Соулслайк мира, но все вместе. «Найдем клинок и сваливаем отсюда», — решительно заявил Блайт. Мелисента быстро закивала. Конечно, девушка все еще не до конца понимала, про какой клинок идет речь, но, в принципе, общую идею целиком и полностью поддерживала. Они быстро успели неплохо сдружиться. Костя пожал плечами. Места благодати были и здесь. Его местная атмосфера не смущала, поэтому в ближайшем будущем можно будет вернуться сюда и слегка пофармить. Конечно, Накрон не был совсем пустым. Опуская немыслимое количество духов, во всех смыслах падший город мог похвастаться огромным количеством слез. Костя, проявивший желание встать на путь ученого ума, лароведа, лишь недавно, имел слабое представление, чем они на самом деле были. Знал, что это какой-то очередной казуальный эксперимент, но и только. В чем он точно не сомневался, так это в том, насколько раздражающими они могли быть. Бесформенные серебристые сгустки, заселившие Накрон, умели имитировать атаки и даже принимать формы противников. Сами по себе могли быть с виду не опасными, но это до тех пор, пока кучкой не зажимали где-то, как страшнейшие из казуалов. Мелисента надолго запомнит, как за ними гналась серебряная женщина с арбалетом, практически полностью игнорировавшая их атаки, или серебряный мужчина с цвайхендером. Пусть по итогу для Константина они не представляли опасности, но менее жуткая атмосфера от этого не становилась. И особенно жуткой она стала, когда они наткнулись на шар. «Почему ты остановился, Константин?» – непонимающе спросил полуволк, облокотившись на шар. «Шары?» – прищурился Костя. «Про их подлость ходят легенды. Медленно отойди от этой хреновины!» Мелисента моргнула. Блайк почесал морду, уже думая спросить, о чем погасший говорит. Но тут, шар, на который он облокотился, неожиданно шевельнулся. Госпожа Ринни ему свидетель, Блайт был смелым, практически бесстрашным. Безусловно, он испытывал полный спектр эмоций и страх не был исключением, но в тот самый момент, когда в ночном, забытом всем миром городе, освещаемом искусственными звездами, переполненном странными мимиками, проклятый внешними богами шар шевельнулся. Ранее тихий город наполнился полувольчьими воплями, и особенно громкими они стали, когда шар, набирая скорость, покатился на убегающую жертву. Правда, на деле опасность оказалась не то чтобы большой, по крайней мере, не для победившего трех полубогов погасшего. Бах! Гигантский шар разлетелся на куски, столкнувшись с кулаком невозмутимого Константина. Холодный взгляд раздавленного жизнью и ненавистными шарами Соулслайкера, направленный на поверженное чудище, лучше всего отражал его отношение к этой подлой хреновине. «Я так давно мечтал об этом», — признался Костя. Мелисента вновь моргнула, покосившись на куски шара. Огромный полуволк, каким-то образом умудрившийся спрятаться за костей, икнул. Я совсем не испугался. Наверное, наблюдая за происходящим Мелина и Селлина, то обязательно бы это как-то прокомментировали, но, к сожалению, они сейчас были немного заняты. Костя пожал плечами. Отправляемся дальше. За ними кто-то наблюдал. Константин знал это. Но после того, как он разбил кулаком подлый шар, потенциальные противники исчезли, словно их и не было. Он еще в звездных пустошах привык к тому, что возможные жертвы фарма начинали убегать от него раньше, чем он успевал что-либо сделать, только если не отправлялся в целенаправленную погоню, но теперь этот страх начал переходить на совершенно новый уровень. Противники переставали даже пытаться попасться ему на глаза, предпочитая сделать ноги от могущественного психопата быстрее, чем он успеет повернуть в их сторону голову. Безусловно, он давно осознал это, но менее грустной ситуации от этого не становилось. Пройденный путь, благополучие вайфу, все требовало свою цену, и особенно это стало ощутимо, когда они, наконец, наткнулись на один из столпов казуальной власти. Представленный Константину Накрон был намного больше того, что он видел в игре, намного более разветвленный, с огромным количеством разнообразных путей и маршрутов. Лишь зная общее направление, обладая сверхъестественным пониманием, развитым соулслайками без гайдов поиском пути и, конечно же, благодаря благодати, он примерно знал, куда и как идти. Поэтому было совсем неудивительно, что появление ложной слезы стало для него неожиданностью. Она начала сгущаться перед ними внезапно. На очередном мосте, один из множества бесформенных сгустков, слеза чем-то незаметно отличалась от остальных. Костя почувствовал это. Тот, перед кем раздеваются казуалы 140. Вот и ты. Мелисента и Блайт в очередной раз испуганно покосились на мужчину. Мужчина вышел вперед, терпеливо ожидая, пока противник не закончит мимикрию. Удивительно, но погасший чувствовал, как что-то незримо будто сканировало его. Пыталась как-то казуально считать информацию, подстроиться под него, мимикрировать. Это были странные ощущения, которые он, не прокачав восприятие, никогда бы не почувствовал, но Константин уже давно прокачался. Погасший нахмурился, видя, как замешкалась слеза. Странно задрожала, попыталась принять форму, но вместо этого лишь издала какой-то странный бульк. Затем, еще раз, и еще раз, и еще раз. «Может, ему плохо?» – негромко спросила Мелисента. Блайк почесал морду. Костя, чувствуя, как его бровь дернулась, подошел к великой и ужасной ложной слезе вплотную. «Не позорь вершину казуальства», — придавил одним своим голосом ложную слезу мужчина. «Давай, ты сможешь». Та, будто бы быстро закивав всем своим желеподобным телом, поспешно начала принимать форму Кости, мимикрируя под него. Уже совсем скоро напротив мужчины была его точная копия. Затем лишь исключением, что она, вместо положенной невозмутимости, дрожала, смотря на мужчину как на чудовище. Очевидно, ложная слеза была по-своему разумной. «Ты!» Ложная слеза, окончательно ломая мозг Кости, неожиданно встала перед ним на одно колено, протягивая руку. Константин безжизненным взглядом уставился на мимика. «Сердце!» «Украдено 141?» «Нет, нет, только не это!» Блайт и Мелисента задрожали, впервые за все время увидев промелькнувшую панику на лице обладателя трех великих рун. Воистину, Накрон ужасал. Ужасал столь сильно, что смог пробить на страх даже невозмутимого погасшего. Победа над одним из сильнейших полубогов оказалась детским лепетом. Беседовавшие Мелина и Селлина даже не представляли, что пропускали. Клинок же тем временем был все ближе. Глава 37. Тайное сокровище вечного города Накрон, клинок убийцы пальцев. Было совсем неудивительно, что лунная полубогиня жаждала его заполучить. С ним она могла больше не бояться двух пальцев. Костя догадывался, что сила артефакта позволяла отрезать связь пальцев с их матерью, что делало ранее могущественных, хоть и странных созданий, если не беспомощными, то уж точно заметно более уязвимыми. Если честно, мужчина слегка сомневался, как некоторые представители пальцев, не имея возможности самостоятельно почесаться, умудряются противостоять могущественной чародейке. К счастью, ему было не настолько интересно. Возможно, некоторые пальцы более самостоятельные и просто устроили себе челлендж. Трайхардить могут все. Константин знал, куда направляться. И он решительно был настроен как можно быстрее закончить этот квест. Блайт и Мелисента, видя, как погасший помрачнел после неожиданных действий мимика, старались не задавать лишних вопросов и просто послушно следовали за ним. Им пришлось пройти немалый путь, не только через город и многочисленные мосты, соединяющие огромную сеть подземного царства, но и через призрачные леса, минуя тварей. Все для того, чтобы в конечном итоге добраться до гигантского склепа, просто кишащего мимиками. Один неправильный шаг мог закончиться чем-то ужасным. Впрочем, Константин явно был не в настроении. «Давно я не использовал нормально пиромантию 142». Мужчина присел, положив руки на холодный пол, почувствовав, как горячая сила внутри него вышла из рук, распространяясь по склепу. Не успели спутники Кости спросить, что он хочет сделать, как из-под земли вырвалось пламя столь сильное, что могло показаться, будто начался огненный шторм. Словно живой, он набросился на мимиков, сжигая их без остатка. Обычно наполненная светом сила словно частично окрасилась в бордовый. «Идем», — мрачно произнес Костя, осматриваясь, словно вглядываясь во что-то. «Мы уже близко». Блайт и Милисента быстро-быстро закивали. Когда они дошли до огромного трупа, сидящего на не менее гигантском троне, мужчина остановился. «Это здесь». Что красноволосая воительница, что полуволк с трудом могли поверить своим глазам. Безусловно, в мире жили гиганты, и даже гиганты среди гигантов, но мертвое тело, своими размерами соревнуясь с величественными зданиями павшей цивилизации, все равно не могло не вызывать трепет. Кости, впрочем, как обычно, забыли об этом напомнить. Маленькие боссы намного страшнее. Мужчина в очередной раз осмотрелся, нахмурившись. «Выходите». Милисента и Блайт быстро поняли, что происходит. Полуволк, нахмурившись, снял с плеча огромный меч. Воительница потянулась за шамшером. И впрямь, Костя не ошибся. Из-за темных углов зданий, подобно живым теням, начали выходить сливающиеся с тьмой покинутого междуземьем города гуманоидные фигуры. Те немногие, кому некогда принадлежал величественный город. Мужчина с самого начала догадывался, что вот так просто за случайным углом не встретит мечниц Наксов и уж тем более ночных служанок, но то, что они целенаправленно соберутся в группы и будут наблюдать за ними со стороны, все еще удивляло. Впрочем, выражение лица Кости оставалось невозмутимым. Он чувствовал, что после преодоления шока от украденного сердца ложной слезы, послушно поселившейся в его колокольчике призыва духов, в мире стало еще меньше вещей, которые могут сколь-либо нарушить его невозмутимость. Конечно, если речь напрямую не связана с вайфу, это, наверное, самая большая слабость Кости. И вместе с тем сила, дающая ему мотивацию трайхардить и казуалить богов и драконов. Представители расы Наксов не спешили нападать. Они успели услышать и увидеть достаточно, чтобы понимать, что даже всей кучей не смогут победить пришедшие к ним чудовища в человеческом облике. До последнего представители древней цивилизации надеялись, что прямого контакта получится избежать, но Константин слишком близко подобрался к сокровищу, которое они обязаны охранять. Константин из погасших. Костя совсем не удивился тому, сколь тихим и вкрадчивым оказался голос заговорившей ночной служанки, представительницы наивысшего духовного сана забытого города. Возможно, у них мог быть свой квест. Хотя бы здесь от них не стали отмахиваться 143. Мужчина не посчитал нужным отвечать. Ночная служанка не спрашивала, а констатировала. Вопрос был в том, что она собиралась сказать дальше и нужно ли было начинать делать перекаты. Очевидно, Костя был не против. Другой вопрос, что не против был, судя по всему, только он. Земля полна слухов. Константин из погасших, медленно продолжила ночная служанка. «Зачем тебе клинок? Зачем тебе наше сокровище? Неужели тебе недостаточно той силы, что у тебя есть?» Естественно, не зная и не увидеть они собственными глазами, что за тварь решила спуститься за их реликвией, то не стали бы пытаться заговорить. Сразу бы напали, попытавшись избавиться от наглеца, даже если бы это была какая-нибудь самоуверенная полубогиня. Но слава погасшей души звучала по всему междуземью, и оставалось не так много дураков, которые осмелились бы на него вот так просто напасть. Воинственно настроенный Блайт, явно не желающий как-либо подставлять госпожу, уже думал вмешаться и заговорить сам, но погасший жестом остановил его. «Не мне, той, кто дорога мне и желает получить свободу». Милисента, хотела того или нет, поджала губы, почувствовав себя немного не в своей тарелке. Столько получив от погасшего, она никогда бы не посмела быть жадной и уж тем более перед теми, кто могли, в отличие от нее, помочь мужчине, но совершенно абсурдный страх, что Константин может просто забыть про нее, все равно проник в ее сердце. Еще в тот самый момент, когда она впервые увидела Силвину и Мелину. Более того, Мелисента знала, что кроме них еще были те, кто смогли привлечь внимание будущего короля. Девушка выдохнула. Абсурдная мысль. Она, та, к кому даже прикоснуться нельзя, не опасаясь подхватить хворь, имея все шансы умереть в тот же миг, когда вытащит погруженную в тело иглу, смела думать о чем-то таком. Не делает ли это ее еще более жалкой и немощной? Константин выждал недолгую паузу, после чего добавил. Для меня же силы стало слишком много, но ее все еще мало. Блайт с умным видом покивал. Как ловко его друг подобрал слова. Госпожа Ринни, определенно, дорога им всем. Он еще не знал. Немногие выжившие представители расы Наксов переглянулись. Мы не сможем тебя остановить, Константин из погасших, все таким же негромким, холодным голосом сказала ночная служанка. Поэтому можем лишь попросить. Прошу, прояви милосердие и верни сокровище, когда та, кто тебе дорога, получит свободу. Больше мы не станем тебе препятствовать. Ночная служанка склонила голову, а за ней склонили и остальные, не сильно, не пытаясь показать свое униженное положение, но с признанием. Константин приподнял бровь, после чего беззаботно пожал плечами. Хорошо, он сомневался, что вайфу станет как-то слишком противиться этой просьбе. Тем более он собирался наведаться к проводнику Великой Воли, победа над которым в принципе должна лишить два пальца какой-либо связи. Мужчине было интересно, сможет ли Метир 144 показать нынешнему ему, который в ближайшем будущем мог стать еще сильнее, что-то интересное. Услышав простой, лишенный сомнений ответ мужчины, Наксы коротко кивнули, начав неспешно уходить. Фигуры детей подземного города расплывались в тенях, не создавая ни единого звука, и единственное, что говорило о том, что они вообще выходили на контакт, было «Остерегайся черных ножей». Костя улыбнулся. «Я был бы наоборот рад, попытайся они меня убить. Кажется, кто-то среди теней чуть не споткнулся. Тебе не стоит шутить по поводу черных ножей, Константин», — хмуро предупредил Блайт, оглядываясь. «Эти подлецы, я знаю», — пожал плечами Костя. «Я то испытание надолго запомнил, оно столько челленджей уничтожило 145». Блайт моргнул. Под гигантским трупом оказался проход, внутри которого расположился склеп, в котором они быстро отыскали нужный клинок. Никаких ловушек, к всеобщему удивлению, не было. Только взяв его в руки, мужчина сразу же понял, что нашел нужный для квеста предмет. Он был неприлично холодным, каким-то чуждым, зловещим, неправильным. Константин довольно сощурился. То, что Саул с Лайкером доктор прописал, квест выполнен, повернул голову на Блайда и Мелисенту Константин. Мы можем отправляться назад. Спутники погасшего облегченно вздохнули и, видят внешние боги и другие обладатели двух и больше стадий, мужчина прекрасно их понимал. Они вышли за пределы склепа. Мужчина поднял голову, увидев отблеск луны. Ее не было на фальшивом небе, но лунную полубогиню и внешнего бога, с которым она была связана, это, очевидно, совсем не смущало. Вполне возможно, что она не следила за всем в полном понимании этого слова, но, как минимум, должна примерно осознавать, что Константин справился. Пришло время радовать Ринни хорошими новостями. Описать состояние Ринни привычными словами, как сон или дрема, было нельзя. В каком-то смысле она продолжала бодрствовать, при этом находилась во сне, полном многочисленных образов. Ее повеселила ситуация Блайда, пусть она и не скажет ему об этом. Возможно, совсем скоро их пути разойдутся. Ринни так и не смогла найти способ, как спасти своего названного брата, друга и лишь после, верного слугу. Это печалило ее, но она зашла слишком далеко, чтобы останавливаться. Силувис окончательно разочаровал ее. Она пыталась дать ему шанс, но он посчитал себя умнее. Кукольник не смог противостоять своим мерзким наклонностям, поэтому чуть позже она немного поспособствует тому, чтобы разозленный погасший добрался до своей цели. Неожиданно простой и вместе с тем изящный способ решения вопроса, найденный Константином, показал его с лучшей стороны. Не могла девушка в том числе игнорировать поведение Мелины. Кто бы мог подумать, что у столь страшного существа, заложившего фундамент мерзкого золотого порядка, окажется столь по-своему обычная дочь, в меру эгоистичная, немногословная, неловкая. Она не обладала и не могла обладать качествами, присущими королеве Междуземья, и это успокаивало. Образы Константина были самыми смазанными, непонятными, откровенно странными. Она не могла наблюдать за ним так же, как наблюдала за остальными. Что-то усиленно затмевало ее взор. Сияние столь сильное, что единственным способом наблюдать за мужчиной оставались чужие глаза. И все же, это не помешало ей увидеть, как ее брат получил освобождение. Безусловно, она была могущественной чародейкой, одной из самых могущественных, что существовали в Междуземье когда-либо. Силвина, носящая титул одной из самых даровитых чародеек в истории Академии, для Рин не была лишь наглой маленькой девочкой, которую та могла раздавить при первой же необходимости. Раздавить так, чтобы само ее существование превратилось в Дискошар 146. Но ее могущества не хватало. Для победы над измученным хворью братом нужна была грубая сила. Она же была искусна в первую очередь в интригах, в чарах сокрытия, чарах, которые могли бы обеспечить ей мобильность, чарах, которые убивали истине. Против ее брата это не сработало бы. Против обоих братьев. Испытала Лирин не облегчение, самым краем сознания ощутив, всматриваясь в застилающий взор свет, смерть Радана, лишь частично. Рин не почувствовала облегчения, но на секунду ей что-то показалось неправильным. Но что она, к сожалению, так и не смогла понять. Зато она совершенно точно ощутила, кто смог добраться до реликвии, которую она столь долго искала. Все же, она была далеко не всемогущей. Практически все ее силы шли на то, чтобы скрывать себя.